Дни сменяли один другой, и к середине смены стало казаться, что я в рассвете уже очень долго. Так долго, что почти не помню другую, долагерную жизнь. Она представлялась мне далекой и нереальной. К вожатым мы привыкли, но подружиться смогли только с Алисой. Любые проблемы она могла уладить спокойно, по-доброму и с улыбкой. Конечно, она иногда бывала и строгой, умела хмуриться и сердиться. Однажды даже наказала весь отряд за ужасное поведение на утренней линейке и не пустила вечером на дискотеку. Но все равно мы любили ее. А вот с Вероникой у нас не заладилось с самого начала. Ее никогда не видели веселой, только строгой и сосредоточенной, и невыносимо правильной. Макар убеждал, что Вероника не человек, а экспериментальный образец вожатого робота, сконструированный специально для летних лагерей. И вот Алиса взяла выходной и уехала, и мы остались с Вероникой. Неприятности начались с самого утра. Вероника объявила нам, что подменный вожатый заболел, поэтому наш запланированный поход на речку отменяется. Мы ужасно расстроились. Париться на игровой площадке вместо того, чтобы плескаться в речке. Нас и так туда водили не слишком часто, потому что речка находилась далеко от лагеря. Мы всегда с нетерпением ждали этого похода. А теперь что? «Нет, ребята, не уговаривайте», – покачала головой Вероника, когда весь отряд окружил ее с просьбами. «Правило есть правило. За территорию лагеря отряду можно выходить только в сопровождении двух или даже трех вожатых. А я сегодня одна. Вас 22 человека. Тут и 10 глаз мало будет, а у меня всего 2. Я за вами не услежу». Напрасно мы обещали ей слушаться. Не отходить от нее ни в лесу, ни на речке. Ничего не помогало. Покидать лагерь Вероника отказалась наотрез. Палаты и территорию мы убирали кое-как. На просьбу Вероники реагировали с 10-го раза. На игровую площадку плелись нехотя, как из-под палки, и недовольно бухтели. А когда снова вернулись к своему корпусу, оказалось, что не хватает 2. «Где Егоров и Шацкий?» – спросила Вероника, пересчитав всех. «На площадке остались? Ну-ка, Макаров, сбегай, посмотри». Макар убежал и вернулся через несколько минут. «Нет их там», – тяжело дыша доложил он. «И в чемоданном хранилище тоже нет. Я долго стучал и звал их». «При чем здесь хранилище?» Вероника удивленно подняла брови. «Ну, я подумал, может, их тоже там заперли, как меня тогда», – объяснил Макар. «Но там тихо, никто не отзывается». «И куда они делись?» – нахмурилась вожатая. «А? Первая палата?» «Мы не знаем», – замотали головами мальчишки из первой палаты. «Мы и не заметили, как они пропали». Вероника велела нам сидеть возле корпуса и убежала. Вернулась она не скоро, взволнованная, запыхавшаяся. Волосы у нее растрепались, а оранжевый галстук сбился на бок, но она этого не замечала. «Ребята, давайте все вместе поищем. Разбегаемся в разные стороны и через 15 минут снова собираемся здесь». Наши общие поиски тоже ничего не дали. На обед мы отправились без наших пропавших. На Веронике не было лица. Такой растерянной мы ее еще не видели. Вероника постоянно смотрела на 2 пустых места за первым столом и теребила в руках бумажную салфетку. Мне даже жалко ее стало. «Боялась на речку идти, чтобы никого не потерять. А сама в лагере потеряла», — сказал Артем, когда все возвращались с обеда. «Вот попадет ей теперь». «Но они же сами пропали. Разве она виновата?» «Она главная», — объяснил Макар. «Всегда виноват главный». «Так ей надо. Нечего было вредничать», — усмехнулся Данил из первой палаты, который шел недалеко. «Ты что-то знаешь?» — схватил его за руку Санек. «Может, и знаю», — Данил вырвал руку. «А тебе-то что? Они специально сбежали? Назло Веронике?» — догадался Артем. «А зачем она так с нами поступила? Вот пусть теперь помучается. Вы с ума сошли? Зачем? Ее уволить могут. Ну и хорошо, без нее лучше будет». «Но так нельзя, это несправедливо». «А речку отменять справедливо?» — спросил Данил и побежал вперед. «Надо предупредить Веронику, что они что-то знают», — решил Макар. Он шагнул назад к столовой, где задержалась вожатая. Я двинулся за ним. Остальные медлили и переглядывались. «Мы что, будем на своих стучать?» — спросил Артем. «Я не хочу ябедничать», — заявил Кирилл. «Я не доносчик». «Это вовсе не донос», — неуверенно проговорил Макар. «Почему не донос? Ты же собираешься их выдать?» — возразил Санек. «Не выдать, а рассказать правду». Но это такая правда, которую нельзя рассказывать. Правду всегда можно рассказывать. Про своих друзей нельзя. Мы медленно побрели к корпусу и никак не могли решить, кто прав и как нам следует поступить. Рассказать вожатой или не рассказывать? Предательство это или нет? Можно ли выдавать друзей, если они поступают неправильно? Я даже пожалел, что папа сейчас далеко. Он бы мне обязательно помог разобраться. Перед тихим часом Вероника снова куда-то убежала. Конечно, мы не стали ложиться спать, а продолжали спорить. Мы так кричали в своей комнате, что нас услышала третья палата. На пороге появились Ирма, Маша и Катя. «Вы что, знаете, где Егоров и Шацкий?» – спросили они. «Ничего мы не знаем», – буркнул Кирилл. «Мы все слышали», – настаивала Ирма. «Вероника с ума сходит, а они беглецов прячут», – подхватила Маша. «У вас совесть есть?» – возмутилась Катя. «Никого мы не прячем», – отмахнулся Санек. «Это первая палата придумала такую акцию протеста». «Мы рассказали им все, что знали. Ирма созвала девчонок, и мы всей гурьбой завалились в первую палату. Оторопевшие мальчишки уставились на нас». «Сейчас же вставайте и идите за Шацким и Егоровым», – грозно гаркнула Ирма. «Чтобы они через 5 минут были здесь». «Бегу и падаю. Командирша нашлась», – проговорил Данил, переводя взгляд с одного на другого. Он пытался усмехаться и держаться уверенно, но у него не очень получалось. «Их было всего 4 против нас, 16. И стояли мы плотно, плечом к плечу, и были все заодно. Наверное, это произвело впечатление». «Я командир», – твердо сказал Санек. «Тебе повторить? Бегом за ними». «Не получится», – процедил сквозь зубы Данил. «Еще как получится», – угрожающе произнес Артем и сделал шаг вперед. «Мы не можем их привести», – поспешно объяснил Игорь Морозов. «Их нет в лагере». «Как нет в лагере?» – изумилась Ирма. «Они ушли за территорию? Одни? Их же выгонят!» – воскликнула Маша. «Еще в первый день всех предупреждали. Кто самовольно покинет лагерь, того исключат без разговоров». «Они просто хотели напугать вожатую, отомстить ей, вот и сбежали», – сказал один из братьев Киселевых. «Обещали к обеду вернуться». «Но обед уже прошел. Где они? Откуда я знаю? Может, им опасность грозит? А вы тут сидите и рассуждаете». «Ничего им не грозит», – криво усмехнулся Данил. «В салюте они. Там сегодня фестиваль брейк-данса. Туда танцоры из второго отряда пошли, но вот наши к ним и пристроились». «Второй отряд был на обеде», – заметил Артем. «Значит, они уже вернулись. А этих двоих до сих пор нет». «Вижу, что нет», – буркнул Данил. «Но я правда больше ничего не знаю». «Значит так», – снова вперед выступила Ирма. «Сейчас придет Вероника, и вы ей все расскажете. Сами. Ясно вам?» «Ага, разбежались», – огрызнулся Данил. «Ребята, это 7-й отряд?» Вдруг громко, перекрывая наши голоса, прокричали снаружи. Весь наш отряд высыпал на веранду. Возле крыльца стояла незнакомая женщина с синим галстуком на шее и бейджиком на блузке. Старший воспитатель Анна Ефимовна, детский оздоровительный лагерь «Салют». Возле нее топтались наши беглецы, угрюмые и нахохленные. «Ваши?» – спросила Анна Ефимовна, кивая на Егорова и Шацкого. «Наши! Наши!» – воскликнула запыхавшаяся Вероника, подбегая к корпусу со стороны 6-го отряда. «Где вы их нашли?» «Да вот по нашей территории болтались», – сказала Анна Ефимовна. «Их поймали, а они признались, что из рассвета. В гости, видите ли, приходили». «Да, в гости», – пробурчал Егоров. «А потом наши охранники выпускать нас не хотели, вот мы и болтались». «Что, уже и фестиваль посмотреть нельзя?» – поддержал его Шацкий. «Мы, может, брейк-данс любим». «Я так понимаю, что тут налицо грубейшее нарушение порядка», – строго проговорила Анна Ефимовна. «Самовольно покинули лагерь, без разрешения зашли на чужую территорию. Пойдемте-ка к вашему директору, будем принимать меры». «Какие меры? И что, выгонят?» – испуганно выкрикнула Маша. «Очень может быть», – ответила старшая воспитательница из «Салюта». «Не надо», – вдруг произнесла Вероника. «Они не самовольны, это я им разрешила пойти в «Салют» на фестиваль, а потом закрутилась, забыла. Я сама все объясню директору лагеря». «Вы уверены?» Женщина внимательно посмотрела на Веронику. Да, уверена, кивнула та. Отпустите их. Надеюсь, вы знаете, что делаете, пожала плечами Анна Ефимовна. Она повернулась и зашагала прочь от корпуса. А Вероника вдруг сделалась очень усталой, как будто из нее выкачали все силы. «Ребята, уже отбой начался, идите, пожалуйста, в свои палаты», едва слышно сказала она и ушла в вожатскую. А мы застыли на веранде, не спуская глаз с Егорова и Шацкого. Потом Ирма соскочила с крыльца. «Если из-за вас Веронику уволят, я расскажу всю правду», понизив голос, проговорила она прямо им в лицо. «И не побоюсь никого, ясно? А теперь идите к ней и просите прощения, быстро!» В ее голосе прозвучало нечто такое, что они ее послушались. Медленно обошли Ирму, поднялись по ступеням и постучали в вожатскую. А я подумал, что командиром отряда должна была стать все-таки Ирма. Вон она какая боевая и бесстрашная. Не знаю, о чем говорили Егоров и Шацкий с Вероникой. Это все осталось в вожатской. Веронику не уволили, но до нас дошли слухи, что ей сделали строгий выговор и обещали сообщить в институт. После этого случая мы посмотрели на свою вожатую другими глазами. Она оказалась вовсе не злой, даже великодушной. Спасла двух балбесов, которые ей же и напакостили. А человек, который взял на себя чужую вину, не может быть плохим. Сама Вероника тоже изменилась и оттаяла. А к концу смены даже начала улыбаться. Нам постоянно хотелось сладкого, но в лагере его почти не было. В столовой нам давали только бананы, йогурты и булочки с повидлом. А мы мечтали о шоколадках, пирожных, конфетах, леденцах. Конечно, родители привозили с собой гостинцы, но они заканчивались мгновенно. Их делили на всех и съедали в первый же час. А тут вдруг у Макара вылетела пломба из зуба. Родители забрали его, чтобы отправить к стоматологу. Дома он дорвался до мороженого и так объелся, что вернулся с кашлем и больным горлом. Его поместили в изолятор, а нам запретили приближаться к медпункту, чтобы не заразиться. Но разве мы могли бросить нашего товарища наедине с болезнью? Мы стали навещать Макара тайком, не через главный вход медпункта, а через окно изолятора, которое выходило на задний двор. «Пацаны, я не могу здесь больше. Я в отряд хочу», – пожаловался Макар в окошко. «Ты тут совсем один? И даже ночью?» – спросил Кирилл. «В медпункте врач есть, и медсестра ночью была. А в комнате, да, один. Хоть бы еще кто-нибудь заболел. Поговорить не с кем», – вздохнул Макар. «Я подумал, что для такого балабола это и в самом деле катастрофа. Разве он сможет целыми днями молчать? Да он от этого только сильнее заболеет». «Зато тебе не надо на зарядку ходить и территорию убирать», – успокоил его Санек. «И спать можно долго, хоть весь день». «Ага, конечно. Я сегодня в 5 часов проснулся из-за собаки». «Из-за какой собаки?» «Обыкновенной. Лает и лает без остановки. И хрипит, прям как я». Макар и в самом деле хрипло закашлялся. «Вчера вечером гавкала и сегодня с самого утра. Вон там где-то». Он высунулся из окна и махнул рукой вправо. Мы отошли на несколько шагов и в стороне под большой елью увидели запрятанный в кусты деревянный сарайчик. «А, вон она где сидит, твоя собака!» – воскликнул Санек. «Ты ее видишь?» Макар так далеко высунулся, что чуть не вывалился наружу. «Нет, я вижу только ее будку». «Ничего себе будка! Там целая корова поместится, и даже две!» «Но если корова поместится, то собаку уж тем более», – заметил Артем. И вдруг все действительно услышали лай. Он шел именно от сарайчика. И вместе с ним раздался женский крик. Но уже с другой стороны, из комнаты Макара. «Это что еще за фокусы?» — кричала суровая медсестра в белом чепчике. «Я хочу видеть больного целиком и лежащего в постели, а не его ноги, торчащие из окна. Ну-ка, попрыгун, брысь на место!» Мы не стали дожидаться, пока она втащит Макара обратно в комнату и примется за нас. И со всех ног рванули прочь. Мы бежали, не разбирая дороги, петляли между деревьями, а вслед нам несся хриплый лай. После отбоя мы сидели в постелях и шептались. У нас из головы не шла собака из деревянного сарая. «Интересно, зачем ее там держат?» – спросил Артем. «Медпункт охранять», – предположил Санек. «Там же лекарства всякие». как она будет охранять, если ее заперли? Ну, может, ее выпускают по ночам, сказал Кирилл. Ага, она бегает по всему лагерю, воскликнул Санек. Нет, пацаны, я думаю, что ее совсем не выпускают. Ее там прячут. От кого? Да от всех. В лагере ведь нельзя держать собак. Та медсестра, небось, заперла. Вы же видели, какая она злюка. И мы будем на это спокойно смотреть? Возмутился Артем. Мы покачали головами. Никто не хотел смотреть спокойно на такое безобразие. Конечно, мы должны освободить несчастное животное из заточения. С самого утра у нашего отряда был плотный график, и мы никак не могли выбрать время, чтобы сбегать к медпункту. Наконец, перед обедом Кириллу и Артему удалось ускользнуть со спортивной площадки, где проходил турнир по настольному теннису. Две наши девчонки соревновались с шестым отрядом, а остальные болели за них. Мы с Саньком прыгали и орали громче всех, создавали как можно больше шума, чтобы вожатые не заметили, что кого-то не хватает. Артем и Кирилл вернулись довольно скоро. Ну что там, как Макар? Как собака? Забросали их вопросами. Все так же. Макар кашляет, собака лает, отрапортовал Кирилл. Весь вечер лаяла и с утра опять начала, сказал Артем. Макару снова поспать не дала. Мы даже к сараю пробрались, дверь осмотрели. Там замок висит, вот такой огромный. Кирилл развел руки в стороны, показывая размеры замка. Ага, и ржавый к тому же, добавил Артем. Его, кажется, уже долго не открывали. Он весь грязью забит, ключ в него не вставить. Так что собаку точно никто оттуда не выпускает. Как? А как же ее кормят? Да похоже, ее не кормят совсем. Она уже от голода так ослабела, что даже не гавкала, когда мы возле сарая лазили, сообщил Кирилл. Точно, кивнул Артем. А когда мы уходили, снова залаял, но еле-еле из последних сил, так жалобно, тяп-тяп. Интерес к турниру совсем пропал. Нас сейчас больше беспокоила судьба несчастного животного. Мы отошли в сторону, чтобы шумная толпа болельщиков не мешала нам совещаться. Надо ее покормить, решил Артем, пока ее совсем не уморили. На ужин будут сосиски с макаронами, мне дежурные сказали. В самом начале ужина Санек вдруг вскочил со словами. А чего это мы одни? Пусть все скидываются. Он метнулся к соседнему столу, где сидели мальчишки из первой палаты. Потом перебежал к третьему и четвертому столу. Его слушали внимательно, некоторые кивали, некоторые пожимали плечами. «Фух, всех уговорил», — сообщил Санек, вернувшись к ребятам. «Теперь сдаем по половинке. У кого пакет?» «У меня. Вот, возьми». Я вытащил из кармана пакет, приготовленный специально для собачьего гостинца. Санек вилкой отломил от своей сосиски половину и бросил в пакет. Мы тоже разделили свои сосиски пополам. Причем у всех половинки были одинаковые. И только у Кирилла одна получилась больше другой. Может, конечно, и это произошло случайно, но в пакет почему-то попала та, что меньше. Санек передал пакет первому столу, потом по цепочке третьему и четвертому. Когда пакет наполнили и вернули, Санек пересчитал половинки. «У нас в отряде три жмота», — сообщил он. «Почему?» — поинтересовался Артем. «Нас 22 человека минус Макар. Значит, должна быть 21 половинка, а здесь только 18». 18 – это 9 целых сосисок, заметил Кирилл. Собака не треснет? Да, хороший ужин у собачки получится, сказал Санек, взвешивая в руке пакет. Доедайте скорее, и побежали. Наскоро проглотив макароны и запив их соком, мы выскочили из столовой и помчались к медпункту. Торопливо поздоровались с Макаром и пробрались через кусты к собачьему сарайчику. Она давно уже не лаяла, крикнул Макар из окна. Я ее с самого обеда не слышал. «Эй, псина, ты чего молчишь?» – спросил Артем и стукнул ногой по двери. «Пацаны, она там жива вообще? Может, она уже того?» Мы свистели, звали собаку и надеялись, что она хоть как-то отзовется. Даже подсунули под дверь два кусочка сосиски. Мы прикладывали ухо к стенам, пытались заглянуть в щель. Все напрасно. Ни дыхания, ни шуршания, вообще ни одного звука. В сарае было тихо, как в сломанном холодильнике. «Вы опять здесь?» Мы резко обернулись. Теперь сердитая медсестра кричала не из комнаты Макара, а стояла на улице, за нашими спинами. «Что же это такое? Словно магнитом сюда тянет. А ну, брысь в отряд!» Мы отбежали на безопасное расстояние и остановились. «Нет!» – выкрикнул Санек. «Мы не уйдем, пока вы не откроете сарай». «Сарай? Зачем вам этот заброшенный сарай?» «Он не заброшенный, мы знаем, кто там!» – воскликнул Артем. Очень интересно, и кто же там? Собака, вот кто! Вы ее заперли и морите голодом. Мы слышали, как она лает, сказал Кирилл. Выпустите ее. Ребятки, я никого никуда не запирала, кроме вашего болтливого дружка. В лагере вообще нет животных, а сарай этот уже 100 лет не открывали. Мы вам не верим, упрямо сказал Санек. И в этот момент, словно в подтверждение этих слов, снова раздался хриплый лай. Вот, торжествующе закричали мы. Вот она, лает в сарае. Ой, ну вы даете, юмористы. Вон она, собака ваша, голодом замаренная. Только не в сарае, а чуть повыше. Мы подняли голову. Среди еловых ветвей виднелась черная воронья голова с раскрытым клювом. Из этого клюва вырывались хриплые звуки. Гав, гав, гав! Мы ошарашенно переглянулись. Это ворона, что ли, лаяла все время, не поверил Кирилл. А разве вороны умеют лаять? И лаять, и мяукать, и даже мычать. Вороны очень хорошо могут повторять разные звуки. Ну ничего себе, а мы ее сосисками накормить хотели. Вороны хищники, их можно сосисками кормить, крикнул из окна Макар. Обойдется, вороны каркать должны, а не лаять. Только голову всем заморочило, рассердился Санек и взмахнул руками. Кыш! Ворона зыркнула на нас круглым глазом, гавкнула напоследок и улетела. А мы пошли в отряд. Через 3 дня Макара выписали, и наша палата снова была в полном составе.